создатель канона, кто бы он ни был, не может быть таким, как все люди. Он пребывает вне волнений суетного света и даже вне истории. Его личность окутана покровом тайны. Но он вовсе не чужд повседневности, неотвратимой естественности человеческого быта, всему, что есть в жизни непроизвольного и неприходящего. А что может быть долговечнее обычного и даже обыденного? Истинный мудрец, говорили древние даосы, не имеет собственного разума, но живет разумом народа. Поэтому есть своя закономерность в том, что даосский мудрец всем известен и остается всеми неузнанным. Такова судьба Джуанзы, за которым закрепилась слава фантазера и балагура, но вместе с тем истинного подвижника и эрудита. Слава великого мыслителя пришла к нему много позже. Лишь в последние десятилетия творчество древнего даоса стало предметом фундаментальных исследований, в которых его то и дело сравнивают с корифеями современной философии от Ницше до Хайдеггера и Деррида. Создается впечатление, что даосские мудрецы оказались для многих наших современников актуальнее Канта и Гегеля. Почему? Ответ, вероятно, нужно искать в присущей нашей эпохе потребности преодолеть то эгоцентрическое видение мира и тот образ фаустовского человека, из которых выросла философия нового времени. Ибо даосы принадлежат к той разновидности писателей, которые обнажают шаткость всякого позитивного знания и увлекают в неопределенную будущность, где дух ощущает себя в упоительно опасной близости к тайне бытия. Наследие даосов напоминает о том, чего лишил себя современный человек, вожделеющий материального и умственного комфорта. Оно, наконец, показывает, что приобретает человек, отказавшийся от придуманных им себе мифов. Мудрость Дао есть таинство самопревращения духа, воспроизведение в себе неприходящего опыта, который не принадлежит отдельному лицу, но пришел прежде нас и переживается каждым с безупречной внутренней достоверностью. В ней сообщение об истине неотделимо от чистой сообщительности сердец. И наследие даосов напоминает о том, что творчество по своим истокам и назначению не может не быть собирательным, и жизнеспособная мысль не рождается в одиночестве. Оно заставляет верить, что человек не обречен выбирать между пустыней анонимного обмена информацией и фатально разрушительным столкновением противоборствующих жизней. Безумные речи даоса говорят о естественном содружестве единичного и единого, неповторимого и неприходящего. Они говорят о музыкальной полноте бытия, в которой самопознание оказывается неотделимым от соучастия в мировой жизни, подобно тому, как музыка, собирая звуки в одно целое, лишь отчетливее выявляет уникальные свойства каждого из них. В каждом образе, термине, сюжете своего необычного повествования даосский автор говорит о свободе быть кем угодно, о свободе быть. Быть кем? Даосы отвечают на этот вопрос с полнейшей, истинно безумной откровенностью. Быть таким, каким еще не бывал. Жить творческим мгновением, где настоящего уже нет, а будущего еще нет. Их странные речи как будто указывают на скрывающегося за всеми образами человека его темного двойника, вечно ускользающего и все же не позволяющего ему утратить сознание своей целостности. Это величественная тень человека, этот, говоря словами Джуан-цзы, истинный господин в каждом из нас кажется недоступным и даже невозможным, и все-таки он непреложен. Настоящий человек, утверждали даосы, не может быть, именно потому не может не быть. Позволять свершаться сообщительности сердец во всяком сообщении, позволить всему быть самим собой и в этом бесконечно превосходить самого себя, позволить уклонению совершаться неуклонно. Вот, согласно заветам даосов, миссия человека и самая человеческая, хотя отнюдь не слишком человеческая, начало в нас. И хотя даосы толкуют о безусловной свободе человеческого духа, их заветы не имеют ничего общего с интеллектуальной вседозволенностью, столь же благодушной, сколь и зловещей. Свобода не может быть ущербной. Как ни зыбка, как ни неопределенно на первый взгляд позиция отцов даосской традиции, она предельно определенна именно в своей истине сообщительности. Но открыть эту истину значит измениться самому. Недаром еще Гераклит сказал, что у каждого спящего свой мир, но лишь пробудившиеся от сна живут в одном общем мире.